Глава 15. Валгала. Витас Таураги уехал от мытной улицы недалеко. Остановил машину на Садовом кольце при въезде в тоннель под Калужской площадью. Знал, что парковка в этом месте запрещена, но в этот поздний час милиция здесь вряд ли появится. Музыку он включил в салоне сразу же, как пересел из чужой девятки в свой Volkswagen. Вагнер вдохновлял и помогал думать, а подумать было над чем. Первое, что пришло в голову Витусу Таураги после разговора с Колосовым, полиция везде одинакова. Видимо, все дело в том, что в самых разных странах бурным течением жизни в полицию прибивает совершенно особый сорт людей. Физически крепких, скудоумных костоломов, которые изъясняются на суконном языке своих протоколов, пьют пиво и водку, гоняют, как бешеные, на дешевых автомобилях и обожают по самому пустяковому поводу демонстрировать окружающим свою власть. Русские в этом отношении были не исключением. У Витаса Таураги в его пестрой биографии имелись факты для сравнения. Например, полиция Дуйсбурга, западногерманского города, где он провел несколько лет и откуда ему пришлось убраться по целому ряду причин, была еще круче. Как нелегального иммигранта, Витаса там целый месяц продержали в тюрьме. Финская полиция была ленива, немногословна, но беспощадна. Полицейские просто отобрали без лишних споров у Витаса с трудом выхлопотанную лицензию на торговлю подержанными машинами и выдворили из страны. Самой мягкой была полиция Амстердама, однако и в этом вольном городе Витасу пришлось тоже отсидеть 3 дня в предвариловке, пока полицейские связывались с иммиграционной службой. И сокамерники, поляк, 2 нигерийца и турок из Сараева, узнав, что у Витаса есть при себе деньги, отбили ему ночью в камере все печенки. Из Амстердама пришлось уехать, вернуться домой, а затем... Витас Таураги прибавил Вагнеру громкость и закурил. Задумчиво смотрел в окно на залитое огнями Садовое кольцо. Ни разу за последний год он не пожалел, что перебрался из Литвы в Москву к сестре. Да и в Красном Маке можно было кое-что заработать на черный день. Однако сестра его беспокоила. Более того, доводило его холодное твердое нордическое сердце до точки кипения. Сестра, вероятно, сошла с ума, рехнулась. Забыла, кто она такая, роняла свое достоинство, не желая понять, что члены семьи Таураги, владевшие несколько веков назад землями по всей Жмуди и собиравшие тысячные дружины, штурмовавшие древний Ливонский Инстербург, даже в самых трудных жизненных обстоятельствах не могут, не имеют права превращаться в покорных рабов своих животных инстинктов. Так Витас думал совершенно искренне, и это же пытался внушить сестре. Но сестра Эгли на все его проповеди твердила, что она любит и жить не может без... Иисус Мария. Любит кого? Алкоголика. Подонка. Проигравшегося в карты проходимца. Мерзавца Газарова любит. Его сестра Эгли Таураги. Умница, красавица Эгли, с которой дома вся семья пылинки сдувала, ради которой... Чтобы она не знала ни в чем нужды, занималась любимым делом, училась в этом своем никчемном балетном училище и могла платить за обучение немалые деньги. Он, Витас Таураги, старший сын в семье, бросил университет, подавшись в поисках работы сначала в Германию, потом в Финляндию, Швецию, Голландию. И сейчас, после всего, что он для нее сделал, после того, как они снова встретились через годы разлуки, сестра-эгоистка заявляет ему, что... Иисус Мария. «Зачем ты создал женщину такой дрянью? Такой нежной, прекрасной, безвольной, подлой дрянью? И зачем положил заповедь, что брат должен, обязан любить свою сестру, помогать и служить ей, потому что нет ничего драгоценнее родственных уз, общей крови, семьи и памяти предков? Есть ли способ сейчас помочь сестре Эгли?» Витас Таураги смотрел на ночную Москву, на этот чужой город, слишком большой для них с сестрой. Сам он во всех больших европейских городах, в которых пришлось побывать, чувствовал себя неуютно. А здесь ко всему еще не было моря, а море он любил всегда, потому что вырос возле него. Этим летом он мечтал увезти сестру к морю. Дал ей, не поскупившись, денег на расходы. Были уже получены визы, куплены билеты на самолет. А в самый последний момент он внезапно узнал, что сестра тайком сдала билеты, все деньги отдала Газарову на оплату очередного карточного долга. Отдала, как отдавала все, вещи из дома для продажи, бриллиантовое кольцо, подаренное ей братом, свои заработки. Газаров обирал сестру как грабитель, как бесстыдный рэкетир, как жалкий Альфонс. Обирал до нитки и проигрывал все до последнего гроша, потому что даже на карточный выигрыш ему не хватало мозгов. И так продолжалось, Иисус Мария. Это длилось с тех самых пор, как он, Витас, переехал в Москву к сестре. Газаров-олигарх высасывал ее, как раковая опухоль, и никакие слова, мольбы, просьбы, даже угрозы не помогали. Эгле, как заколдованная, терпела и сносила от Газарова все с безропотностью, доводившей Витаса до белого коленя. «Я люблю его. Он муж мне», — твердила она, как вызубренный урок. «Муж». Какой там к дьяволу муж? Гога-олигарх. Вечно путающий день с ночью, спустивший в карты собственное дело, проигравший жизнь, достоинство, мужскую честь. Какой ксенс Растрига на какой черной мессе обвенчал этого подонка с сестрицей Эгле? Последние такты симфонического видения Волгалы смолкли. Витас Таураги закурил вторую сигарету. Мысль после Вагнера пришла в голову ясная и простая. Если олигарх умрет, Эгле станет прежней. И это совсем не сложная штука — смерть. Он же человек этот, лживый подонок, значит, он смертен. А если он смертен, значит... Я, Витас Таураги, его убью. Придавлю, как крысу. Ради сестры. И это будет даже не слишком сложно, потому что олигарх в свои сумрачные дни путает не только день с ночью, но и врагов и друзей, людей и химер, волков и овец. Не далее, как этой осенью, его нашли избитого со сломанными ребрами, брошенного кем-то возле Склифосовского. Эгле выходила его. А в Маке поговаривали, что олигарха таким способом кое-кто предупредил о том, что долги не прощаются. Тогда мерзавцу повезло, он выжил. Но везение капризная девка, и в следующий раз, если умелому человеку взяться за дело, то... «Если он умрет», — подумал Витас Таураги. Даже если со мной что-то случится, Салютов всегда позаботится о сестре. Он сам так говорит, а он человек слова. Он давно бы позаботился о ней, как должно мужчине, если бы не этот прилипало. Салютов может купить Эгле квартиру в Москве, взять ее на содержание, может даже жениться на ней, он же вдовец. В любом случае, только он в силах уберечь ее от этой жизни, уберечь Эгле даже от красного мака, где место мужчине, а женщине из семьи Таураги делать нечего. Витас Таураги вздохнул. Чужая страна, чужой город. На чужую жизнь смотришь всегда отстраненно. Мало о чем сожалеешь, мало кого жалеешь. Тот старик из туалета. Витас Таураги снова вздохнул, смял сигарету в пепельнице. Нет, старика из туалета казино, застреленного из пистолета в затылок, ему совсем не было жаль. Это ведь была мгновенная смерть. Старик вряд ли успел что-то почувствовать, но для олигарха такая смерть оказалась бы чересчур легкой, почти благословенной. Такую смерть еще нужно было заслужить. Валерий Викторович Салютов находился в Красном Маке с 4 часов дня. Приехал в казино с совещания Совета директоров Промсервисбанка, с которым поддерживал давние деловые связи. Финансовая ситуация в банке складывалась вполне сносная для начала года, и это радовало. Дом открылся для посетителей, это тоже радовало. Салютов, наверное, впервые за последние месяцы чувствовал себя неплохо. В казино он приехал трудиться в поте лица и отдыхать. Когда он находился в доме, труд и отдых становились единым, неразрывным действом, почти творчеством. Так было всегда с самого открытия казино. И Салютов не мог припомнить случая, когда хлопоты по обустройству и организации дома доставляли ему страдания, усталость или разочарование. Напротив, здесь он всегда ощущал совершенно особый прилив силы и энергии, чувствовал себя моложе на добрый десяток лет. Так было прежде. Но с гибелью сына все изменилось. Салютов не чувствовал ничего, кроме боли, не видел перед собой ничего, кроме этой бесконечной, сводящей с ума ночной вьюги за окном. Но сегодня, даже странно, на душе было гораздо легче. И метель улеглась. День за окном был морозным и солнечным, закат багряным, ночь ясной и звездной. В такие ночи в молодости Салютов редко спал. Было совсем не до сна. Он сидел у себя в рабочем кабинете на втором этаже. Казино открылось в обычный час и функционировало. Посетители съезжались. Внизу в каждом из трех залов, в том числе и в заново оборудованном бильярдном, уже шла игра. На втором этаже, в гостевом крыле, в гостиной, ярко пылал камин. Там, а также в зимнем саду и овальном кабинете, на кожаных диванах отдыхали и курили гости, перед тем, как снова спуститься в зал и засесть за игру. Официанты обносили отдыхавших коньяком и коктейлями. Салютов внимательно проверял счета, просматривал годовой отчет о финансовой деятельности казино. Отчет давно уже пора было проверить, и одновременно чутко прислушивался с почти болезненным любопытством и наслаждением к звукам дома. В такие минуты дом напоминал ему оркестр, а сам он представлялся себе дирижером. Порой ему даже не верилось, как это он один сумел поднять это все, поднять дом, превратив его из зыбкой заветной мечты в реальность, из бумажного архитектурного проекта в кирпич, стекло и мрамор, из финансового миража в доходное прибыльное дело. Дом-оркестр исполнял свою особую, неповторимую музыку, и с каждым годом она становилась Салютову директору все понятнее и ближе. Порой ему казалось, он сам написал ее, но затем он сознавал, нет, музыку создал сам дом. И теперь она уже неотделима от его стен и залов, как душа. Эти звуки. Рокот мощных моторов на подъездной аллее. Оживленные мужские голоса — это гостей встречает у подъезда швейцар, новый, нанятый вчера вместо дурака Пескова. Сочный хруст снега во дворе — это по приказу управляющего бригада дворников расчищает автостоянку. Музыка дома доносила и другие звуки, вне единой общей гармонии, вроде бы и неслышимые ухом. Шорох сукна на столе, когда невозмутимый крупье специальной лопаткой сгребает фишки ставки. Трепет капроновой сетки, охраняющей лузу, когда в нее точно рыба, в невод, попадает бильярдный шар. Скрип мела о деревянный ствол кия, нежный перезвон хрустальных бокалов, украшающих стойку бара. Грохот и дребезжание игральных автоматов, скрип стенной панели, удерживающей на себе колесо фортуны. Биение десятков сердец, стук крови в висках тех, кто склонился над запущенной рулеткой и ждет. Боже, как ждет, на какой номер выпадет шарик. А вдруг на зеро? Все эти звуки были так привычны и вместе с тем так удивительны, так знакомы и так новы. Они ласкали и раздражали слух, волновали сердце. Салютов поднялся из-за письменного стола, медленно прошелся по красному персидскому ковру, украшавшему пол кабинета. Звуки дома. Все здесь было наполнено ими. Тишина в кабинете была живой, насыщенной, волшебной. Треск березовых поленьев в камине гостиной. Треск новой распечатываемой крупье карточной колоды. Треск рассыхающегося от жара батарей паркета под чьими-то тяжелыми шагами за дверью. «Валерий Викторович, заняты? Я на минуту. Только что звонили. На завтра заказ мест, ну и все как обычно. Я сказал, у нас все готово, мы ждем. Как насчет денег?» Шаги принадлежали Глебу Китаеву. Он только что вошел в кабинет, как всегда вежливо постучав. «Все в порядке, я договорился в банке. Деньги завтра будут с утра. Позвони насчет машины и дополнительной охраны», — ответил Салютов. «Значит, завтра у нас полный сбор?» «Да, неплохо, а?» — Китаев улыбнулся. «Соскучился я, Валерий Викторович, по настоящим нашим вечерам». Он потер руки, словно предвкушая что-то приятное. «И еще кое-какие новости для вас есть». «Какие?» Салютов сел на кожаный диван в углу кабинета, пригласив Китаева в кресло напротив. «Я вчера и сегодня утром систему наблюдения вместе с техниками проверял», — сказал Китаев. «И так, и эдак мы смотрели. Тот сбой камеры в вестибюле — случайность. Там в стене проводка за панелью слегка отошла». «С гардеробщиком я тоже все проверил, он сейчас на больничном. И врач мне диагноз подтвердил. ОРВ, причем какой-то там кишечный вирус. Уже заболевал он тогда, в тот вечер». «И какой же вывод из всех твоих проверок?» — спросил Салютов. «Все это случайности. И все они случайно совпали. Камеру никто намеренно не вырубал. Просто кому-то повезло. Ну, возможно, он услышал от гардеробщика или от кого-то из охраны, что эта часть вестибюля на время остается темной». «Вывод, Глеб. Вывод простой, Валерий Викторович. Одно к одному. Если бы на месте Тетерина кто-либо другой был в туалете, убили бы этого другого. Сдается мне, дело совсем не в Тетерине было, а в том, что само место очень подходило для выстрела из пистолета с глушителем». «Ты кого-то подозреваешь?» — спросил Салютов. Китаев помолчал секунду. «Вы не дослушали новость до конца». «Она у меня из двух частей состоит», — сказал он. «У меня тут информация свежая. Миловадзе вызван в Генеральную прокуратуру на завтра. Между прочим, на 11 часов утра, как и вы в тот раз». «Сведения верные?» «Верные, Валерий Викторович, иначе бы я вас не информировал». «Хорошо», — ответил Салютов. «Спасибо, Глеб». Китаев подождал, что он еще скажет о новости, но так и не дождался. «Ну, я пошел, буду внизу на пульте». Китаев поднялся. «Будь добр, позвони Филиппу, скажи, что я прошу его завтра вечером приехать сюда, когда ему будет удобно», — сказал Салютов. «Хорошо, Валерий Викторович, сейчас же позвоню, конечно. Если позволите, мне самому давно кажется, что сын ваш сам стремится к разговору с вами, к объяснению своего поведения, и сожалеет, но... Характер виноват, Салютовский, гордый, строптивый. Ваш характер, между прочим, Валерий Викторович, вылитый ваш». «Спасибо тебе, Глеб, за комплимент». «Марина Львовна снова звонила. Спрашивала, здоровы ли вы», — сообщил Китаев, уже взявшись за ручку двери. «Сказала, у Павлика сегодня температура немножко подскочила». «А Валерик как?» «Младший ваш здоровехонек. У старшего тоже ничего страшного, 37,7. Марина Львовна сказала, пони шотландский заболел. Ветеринары ему вызвали. Ваш внук просто перепугался за своего любимца. Ну вот, и температурка небольшая». «Ничего, пройдет. Он шустрый у вас, крепкий парнишка, смышленый. Сказал мне как-то, я, дядя Глеб, когда вырасту, буду укротителем зверей». «Марина еще что-нибудь сказала?» «Спрашивала, когда вы приедете». «Я ответил, что не знаю». Китаев посмотрел на Салютова. Тот рассматривал узор персидского ковра на полу. Роскошный узор мастеров Шираза. Поднял глаза и... «Эгли не звонила». Быстро ответил Китаев. «Ни вчера, ни сегодня Витас злится, как бес. Говорит, вроде Газаров снова у нее». «Позвони сыну», — тихо попросил Салютов. «Прямо сейчас». «А я телефон Витаса этому оперу Колосову дал. Он пристал с ножом к горлу. Я думаю, это даже неплохо, если они потолкуют. По крайней мере, Витас поймет, наконец, где его место. А то больно зарываться начал парень. Пользуется тем, что сестра... «Вы ему слишком много позволяете, Валерий Викторович. Ты же сам меня убеждал, что он может быть нам здесь полезен». «Да, убеждал, и дело свое он делает. А вот обнаглел чересчур, но, может, там в ментовке с него спесь-то собьют?» «Интриган ты, Глеб. Будешь интриганом, когда каждый день то в ментовку, то в прокуратуру начали таскать». Китаев невесело усмехнулся. «Так вы не забудьте, что я вам насчет камеры сказал. Подумайте на досуге». «Я подумаю, Глеб. Непременно». Салютов кивнул. «Музыка дома». И это тоже была она, этот их диалог, хрипловато озабоченный баритон Китаева, скрип софьяновой кожи кресла под его тяжестью. Музыка. На красном ковре у дивана что-то блестело. Салютов нагнулся, пошарил пальцами в густом ворсе. Это была булавка. Непонятно, как она очутилась на ковре в его кабинете. Горничной следовало сделать строгое внушение. Чтобы она старательнее убирала наверху, больше бы проявляла усердие и меньше бы молола языком, без устали обсуждая с охранниками и официантами из ресторана сплетни, кто же мог убить в туалете Сан Саныча Тетерина. Звездные ночи в большом городе — редкость. В такие ночи грех спать. Отец много раз рассказывал, что когда был молод, как его сыновья, он частенько не спал ночами, было не до сна. Отец уже совсем не молод, но сегодняшнюю ночь он тоже не спит. По крайней мере, сейчас. Филипп Салютов, устроившийся на уютном угловом диване в маленькой, отделанной деревом, украшенной пыльной гжелью кухне, глянул на настенные фарфоровые часы-тарелку. Сейчас, в половине первого ночи, отец еще бодрствует. В казино самый разгар вечера, и если отец приехал в Красный Мак, то он не уедет оттуда часов до двух. Филипп прислушался. В комнате за стеной тихие голоса. Эту квартиру на Пятницкой нашел по объявлению и предложил снять легионер. Его больше всего привлекали здесь трехметровые потолки, большая ванная, тихий внутренний двор и удобный подъезд к дому и со стороны Пятницкой, и со стороны Ордынки. А Филиппу Салютову пришелся по душе вид из окна на высокую колокольню отреставрированной церкви и обстановка. Квартира сдавалась вместе с мебелью и прочим барахлом, включая пыльную гжель на полках в кухне и коллекцию старых замков, развешанных на гвоздях по всему облезлому коридору. Когда Филипп решил уйти из дома, они с легионером согласились, что лучшей норы, чем эта двухкомнатная квартира в бывшем доходном доме на углу Пятницкой, не найти. Филипп вспоминал, как в детстве они с братом Игорем тоже мечтали жить вот так, совершенно одни, без взрослых, лучше всего на необитаемом острове в Индийском океане. Это было так давно. Игорь умер, а старшим братом Филиппу стал легионер. Филипп снова прислушался, голоса за стеной, шепот. Это произошло почти одновременно. Китаев позвонил от отца, и в дверь квартиры тоже позвонили. Филипп разговаривал по телефону, а дверь открыл легионер. На пороге стояла Жанна Марковна. Филипп, слушая Китаева, видел, какие у них были лица. Она сказала: «Здравствуй, я могу войти?» А он ответил: «Здравствуй, конечно, пожалуйста». Надо было сразу уйти из квартиры, оставив их одних. Но на улице была ночь и мороз, да и как было прервать нотации Глеба Китаева, бубнившего в трубку, чтобы Филипп одумался, перестал блажить, попросил бы у отца прощения, повинился, приехав в казино для... Попросить прощения за что? Филипп вспомнил, как в детстве они с братом однажды крупно поссорились и даже подрались. Игорь был старше, и он был прав, а Филипп был кругом виноватым, хотя сейчас, по прошествии стольких лет, почти невозможно было понять, в чем состояла та мальчишеская вина. Нужно было мириться, просить прощения, но Филипп не мог. Плакал по ночам, но упорно молчал. Игорь сам сделал первый шаг к примирению, он всегда был мягким. Возможно, эта мягкость характера, бесхребетность, как порой выражалась жена Игоря, Марина, стала для него одним из самых сложных неудобств в жизни. Но Филипп любил старшего брата со всеми его слабостями и недостатками. Ближе его у Филиппа не было никого. Когда Игоря не стало, в жизни образовалась странная черная дыра, наполненная пустотой. Потом ее заполнил легионер. Но вскоре легионер, как в омут, с головой погрузился в любовь, и ему стало катастрофически не хватать времени. Потом любовь вроде немного отступила, как море во время отлива, посеяв даже некоторые сомнения о том, настоящее ли то было чувство или просто банальное влечение, подстегнутое меркантильным денежным интересом. И вот прошло всего 3 дня, раздался этот ночной звонок в дверях квартиры и... Окончив разговор с Китаевым и пообещав завтра приехать в казино, раз этого так хочет его отец, Филипп на цыпочках подкрался к двери в большую комнату. Она была прикрыта неплотно. Он не собирался шпионить за ними, нет. Просто было интересно, как они себя поведут, что скажет и сделает Жанна, а что легионер. Филипп уже сталкивался в жизни с ситуацией, когда мужчина, 1000 раз твердивший «нет, нет, никогда», в 1001 раз произносил «да». И когда женщина, которую гнали, всякий раз возвращалась назад, точно австралийский бумеранг. Ах ты, боже мой, какая сложная штука жизнь. Ничего, ничего не понять. А ведь так нужно, так необходимо во всем разобраться. Ведь он сам присутствовал при их вроде бы окончательном и полном разрыве там, в баре Кайококо. Легионер тогда сказал «нет, нет, никогда». А Жанна Марковна обозвала его подонком и, кажется, еще негодяем, и попрекнула какими-то деньгами, и, казалось, это все, баста. Финита, аривидерчи, самый окончательный, самый настоящий, самый последний разговор, конец. Но прошло всего 3 дня, и... Филипп видел в щель неплотно прикрытые двери, они вошли в комнату, и она обвела легионера руками, прижалась к нему, спрятала лицо у него на груди и заплакала. А легионер? У него было такое глупое лицо, растерянное, удивленное и нежное. Филиппа за дверью едва не разобрал смех, но сейчас как-то было не до смеха. Легионер обнял Жанну Марковну за плечи, поцеловал ее волосы. На этот раз она забыла дома свой платиновый итальянский парик и правильно сделала. Она подняла заплаканное лицо, потянулась к нему, и он поцеловал ее в губы, поцеловал... Такие поцелуи Филипп наблюдал лишь на свадьбе, когда в ресторане «Красного мака» под громкие возгласы гостей Горько его старший брат Игорь целовал свою красавицу-жену Марину. В подобных поцелуях не было никакой фальши, но не было и подлинной страсти. Смущение убивает страсть, а на собственной свадьбе под прицелом доброй сотни чужих глаз чувствуешь себя не в своей тарелке. Легионер был тоже не в своей тарелке, но не от смущения. Да он и слова-то такого не знал, а от «не могу, не могу без тебя, люблю, я безумно тебя люблю, схожу с ума, умираю», — шептала Жанна Марковна. Филипп за дверью изумлялся, что она способна так говорить, находить такие слова, такие интонации. Легионер, осторожно разомкнув объятия, плавным движением освободил ее плечи от норковой шубы, которую Жанна Марковна так и не сняла. Норковая шубка... Филипп видел, как она бесшумно, точно чехол или парашют, опустилась на паркет, окутав их ноги. Жанна Марковна наступила на шелковый шоколадный мех каблуком своего замшевого сапога. «Не уходи, не бросай меня. Я не могу без тебя жить, я покончу с собой. Выброшусь из окна, отравлюсь». Ее пальцы, наманикюренные, украшенные кольцами, лихорадочно блуждали по телу легионера, запутывались в волосах, ласкали плечи, скользили по свитеру, гладили грудь, живот, бедра. Филипп давно догадался, что Жанна Марковна не только блестящий менеджер-администратор, но и талантливая и искусная любовница. 10 лет назад по ней с ума сходил отец. Потом, после их бурного длительного романа, окончившегося весьма мирно и пристойно и гармонично перетекшего в слегка ироничную дружбу и крепкое деловое партнерство, у Жанны Марковны были и другие мужчины. С каждым годом бойфренды становились все моложе, а Жанна Марковна с каждой новой связью хорошела, молодела, обретала бодрый тонус и повышенный аппетит к жизни, пока не споткнулась об легионера. Филипп все больше убеждался в том, что каждый человек в своей жизни внезапно обо что-то спотыкается. И если это с кем-то еще не случилось, значит, все впереди. Он сам очень сильно споткнулся об одну вещь на 25-й год своего существования. Знал, что и многие из тех, кто был рядом с ним, испытали нечто подобное. Жанна Марковна в свои 42 года после раннего неудачного брака, развода, работы сначала в универмаге, затем в торгово-промышленном кооперативе, после развала оного, знакомства с отцом, романа с ним, совместного проживания в их еще прежнем старом доме, еще при жизни матери, которая все равно ничего не соображала по причине психоза бедняжка. После мирного расставания по обоюдному согласию, после активного участия во всех отцовских строительствах, финансовых и прочих коммерческих проектах, после рождения красного мака, после покупки трехкомнатной квартиры в Крылатском, строительства дачи в Юдинке, после 2 удачных косметических операций, после смены прежнего любимого Рено на БМВ, после отпусков, проводимых обычно в Ницце и на Канарах, после всего этого, после наполовину уже прожитой и блестяще удавшейся для женщины жизни и карьеры, Жанна Марковна споткнулась об легионера. «Не могу жить без тебя. Выброшусь из окна, отравлюсь». И Филипп это ясно видел и понимал, дело было в том, что и легионер, хоть он и не признался бы в этом самому Господу Богу, тоже споткнулся об эту женщину. Правда, он терпеть не мог этого слова, называя его пошлым. Предпочитал более брутальное «обрезался», отдававшее совсем уж дешевой мелодрамой, но легионер вообще жаловал мелодраму. И, видимо, был совсем не прочь, несмотря на все свои отчаянные «нет-нет, никогда» снова и снова разыгрывать ее в своей жизни. «Есть мужчины, — думал Филипп Салютов, — которым мелодрама написана на роду. Есть и женщины, которые жить без нее не могут. Когда такие люди встречаются, окружающие говорят, это судьба». Когда легионер начал ее раздевать, а Жанна Марковна торопливо, лихорадочно и жадно начала раздевать и ласкать его, Филипп, как честный человек и верный товарищ, опять же хотел ретироваться на кухню, однако не ушел, остался. Было немножко больно сознавать, что легионер оказывается не совсем такой, каким кажется на первый взгляд. Что он способен вот так легко менять собственные намерения, отказываться от вроде бы уже раз и навсегда решенного и сказанного. Вот так, без борьбы, без сопротивления, сдаваться ей, таять как воск от ее умелых нежных прикосновений, ее поцелуев. А потом Филипп вспомнил, как тетка Полина... Старая, как черепаха Тортилла, тетка Полина Захаровна однажды давно, когда он был еще студентом и впервые не ночевал дома, сказала ему, чтобы он был поосторожнее с женщинами. Потому что женщина, влюбленная, властная и решительная, если захочет, может сделать с мужчиной все. Перед влюбленной женщиной, как перед танком, тетка выбрала именно эту причудливую метафору, не устоит ни один самый крепкий, самый наглый, самоуверенный мужик. И порой, заметила она, такая капитуляция не приносит счастья, только боль. Много позже Филипп убедился, что тетка говорила чистую правду, и сейчас снова становится свидетелем, что истина про танк бессмертна, как сама жизнь. «Я хочу тебя, милый, я тебя безумно хочу, люблю!» Легионер взял ее прямо стоя, полураздетую. Жанна Марковна обвела его торс ногами, облепила его, как плющ. С каждым ударом, с каждым толчком его бедер она все сильнее изгибалась, откидываясь назад, обвивая его руками за шею. Казалось, они вот-вот рухнут на ковер. Она словно добивалась оказаться внизу, под ним, чтобы легионер накрыл ее всей тяжестью своего тренированного сильного молодого тела. Но он выстоял. И они, кажется, кончили вместе. И, кажется, им стало очень хорошо. Затем, не отпуская друг друга, не размыкая объятий, не расплетая рук, ног, пальцев, губ, они упали на диван. И Филипп покинул свой пост за дверью. Поплелся на кухню, сел на жесткий узкий угловой диванчик. Смотрел в темное окно на зимние звезды над зеленой шатровой колокольней, столь редкие в Замоскворечье. Отец говорил, что в молодости, и он в такие вот волшебные ночи не спал. Что же он делал? Филипп прислушался. Тихий шепот за стеной, ритмичный скрип диванных пружин, сладкий вскрик, стон. Было такое ощущение, что все, чему он стал сейчас невольным или вольным свидетелем, уже происходило прежде однажды, только с другими людьми. И хотя прежде Филипп ничего этого не знал наверняка, но в глубине души он всегда догадывался. По их лицам, фразам, жестам, по глазам. По ним всегда можно было читать, как по книге. Читать, как читал он сейчас по затуманенным страстью взором легионера и Жанны Марковны. «Так значит, любви все возрасты покорны?» Филипп пошарил в кармане джинсов и вместо сигарет, которых и не было там никогда, достал мятый холодок. Об этом стоило подумать на досуге, о покорности возраста любви. Еще о том, отчего эта Жанна Марковна заявилась к ним сегодня на ночь глядя. Видимо, у нее был очередной выходной, краткий отдых от карточной мельницы и сюрпризов рулетки красного мака. А шторы на окне были плотно задвинуты. Горел крохотный напольный ночник электросвеча. Эглита Ураги, та самая златовласка, которую Никита Колосов видел лишь мельком из-за спины ее разгневанного брата, из которой так пока и не успел перемолвиться словом, тоже бодрствовала в эту ночь. Рядом с ней на диване крепко спал Газаров. Он явился после полуночи и трезвый, с роскошным букетом белых хризантем, с пакетом продуктов и двумя бутылками испанского вина, купленными в круглосуточном супермаркете на Ленинском. Цветы и вино появлялись всякий раз, когда Газаров либо слегка выигрывал в карты, либо когда шел мириться с Эгли после очередной бурной ссоры, казавшейся почти окончательным разрывом. Сейчас это был жест примирения. Они не виделись и не разговаривали по телефону с тех самых пор, когда в Красном Маке произошло убийство. Газаров ее тогда приревновал к... Эгли приподнялась на локте, протянула руку, коснувшись его щеки. Он спал на спине, совершенно обнаженный, едва прикрытый простыней. Они занимались любовью, и Эгли еще чувствовала его в себе. Как обычно, в дни мира, после дней скорби, слез, обид и упреков, после дней обоюдного упрямства и молчания, одиночества и пустоты, их влекло друг к другу с яростной, неудержимой силой, пугавшей Эгли в более трезвые и спокойные минуты. Желание было непреодолимым, сумасшедшим, чудесным, как и в первые дни их знакомства 2 года назад. Они познакомились на вечеринке в ночном клубе, устроенной старшим сыном Салютова Игорем и его женой Мариной по случаю крестин их 2-го ребенка. Газаров в то время имел еще свой собственный бизнес и вел с Игорем Салютовым кое-какие дела, но из-за своего пагубного азарта и бешеного увлечения игрой уже балансировал на грани разорения и катастрофических долгов. Эгли на той вечеринке не была гостьей. Ее пригласили работать, танцевать, развлекать приглашенных. После окончания балетного училища она с балетом рассталась и превратилась в профессиональную танцовщицу, выступая в ночных клубах и на частных вечеринках с пластическими номерами, испанскими и латиноамериканскими танцами. Тогда на вечере Газаров сам подошел к ней. Впоследствии клялся, что это была любовь с первого взгляда. Эгли ему верила. Не могла не верить, потому что очень хотела, чтобы с его стороны это было именно так. С ее стороны это было свершившимся фактом — любовь с первого взгляда, о которой вроде бы так часто читаешь в книжках и видишь в кино, но которая все как-то проходит мимо тебя стороной, и вдруг... В ту ночь они уехали с вечеринки вместе и больше уже не расставались. Когда позже Газаров вынужден был продать свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами, Эгли приютила его у себя. Когда они познакомились с Газаровым, Эгли еще не знала Валерия Викторовича Салютова, знала лишь его сыновей, часто посещавших клубы, где она выступала. Игоря, разбившегося потом на машине, и Филиппа, как-то однажды уже после похорон брата, сказавшего ей, что с Газаровым-олигархом она все равно пропадет. И лучше бы ей бросить его сейчас, пока она еще молодая и может легко заловить себе порядочного мужика. Он так и сказал, Филипп, легко заловить мужика. Брат Витас, вечно всем недовольный брат Витас, которого еще в школе все звали не иначе, как Витас Викинг, шел в своих суждениях о ее отношениях с Газаровым еще дальше. В этом она отчасти сама была виновата. Однажды пожаловалась брату, что Газаров снова обобрал ее. Отнял все деньги, все, что были в доме, отложенные и на оплату квартиры, и телефона, и на еду, и на бензин, и на парикмахерскую. Витас сначала просто заинтересовался и посочувствовал, начал по-доброму, по-братски расспрашивать ее. И она, наивная, рассказала ему правду. Это были дни ссор, упреков и безысходного отчаяния. Брат пришел в ярость. Таким Эгли его не видела никогда. Когда они встретились с Газаровым, между ними произошла дикая, отвратительная сцена. Эгли до сих пор не могла ее вспомнить без слез. Тогда впервые она узнала, что ее брат постоянно носит при себе пистолет и без малейших колебаний способен приставить его ко лбу живого человека и едва удержаться от того, чтобы не нажать курок. С тех пор брат и Газаров стали врагами, а Эгли целиком была на стороне того, кого любила и с кем делила кров и постель в комнате за железной дверью. Брат Витас заходил редко, лишь в отсутствие Газарова, и твердил, что он тоже любит Эгли всем сердцем и желает ей только добра. Но когда он требовал от нее, чтобы она немедленно, тотчас же, «Слышишь меня, тотчас же!» порвала с этим подонком, он постоянно срывался на крик, напоминавший Эгли бешеный собачий лай, и больше всего он психовал именно по поводу денег. Эгли к деньгам как раз относилась спокойно, правда, что лукавить. Деньги и постель — это были главные столпы их с Газаровым двухлетней сумасшедшей любви. Это и неразрывные связи, натянутые как струна, ранящие как бритва, вибрирующие как... Эгли снова кончиками пальцев коснулась щеки Газарова. Спит. Небрит, колюч, смугл, горяч, неистов, силен, нежен, безумен. Разрушитель. Самоубийца. Мой. Родной, милый, дорогой мой человек. А брат Витас обзывал его раковой опухолью, грязным альфонсом, мерзавцем, бездельником. И еще камнем, жерновом на шее своей сестры. Злой Витас. Бедный братец, строящий из себя крутого супермена, Иисус Мария. Как же он дурно думал об избраннике своей сестры. О человеке и днем, и ночью занимавшем все ее помыслы, о мужчине, от которого она хотела детей. Мальчика, девочку, еще одного мальчика. О муже, которому она всегда была преданной и нежной женой. О возлюбленном герое ее сердца, которому она, Эгли Таураги, посвящала свои стихи. Да-да, стихи, кто бы мог подумать. Уже вторую тетрадку, написанную по-русски и по-литовски, об этих стихах никто не знал, даже он. Потому что, наверное, стал бы смеяться над ней, дурачок. Олигарх. Эгли гибко изогнулась, приподнялась и поцеловала Газарова в губы, разбудила. И он еще полусонный крепко обнял ее, прижал к себе. Это были их дни, ночи мира и любви, и они всегда приходили за днями слез, обид и оскорблений, за днями денежных счетов, проигрышей, диких пьянок и отчаянного, тупого, сонного одиночества. И это была жизнь, и ничего с этим поделать было уже невозможно, разве только перестать дышать. И все они, и брат, и Валерий Викторович Салютов, и его сын Филипп, и Глеб Китаев, ничего в этом не понимали. Не способны были понять, хоть, наверное, и правда желали ей, Эгли Таураги, добра, каждый по-своему. В большом, даже, пожалуй, слишком большом, очень удобном, очень красивом и комфортабельном доме с подземным гаражом, спутниковой антенной, сауной, бильярдной, крытым небольшим бассейном, застекленными террасами-оранжереями и мини-спортзалом, этой ночью тоже царила непривычная тишина. Дом располагался в Ильинском, На участке в 1,5 гектара леса, превращенного стараниями дизайнеров и садовников в настоящий ухоженный английский парк. Дом окружал высокий каменный забор с колючей проволокой наверху, а по ночам охранники спускали с цепи сторожевых собак-ротвейлеров, чтобы никто незваный не проник в парк и не потревожил покой обитателей дома. Дом построил Валерий Викторович Салютов. И в этом доме некогда жила вся семья Салютовых, но сейчас из всей семьи остались лишь тетка Полина Захаровна, маленькие внуки и вдова Марина Львовна. Сам хозяин дома здесь в последние 1,5 месяца появлялся очень редко. Так редко, что ротвейлеры перестали его признавать и лаяли из своего вольера у ворот, как на чужого. Марина Львовна еще не ложилась, сидела внизу в холле в кресле у камина, смотрела на багровые угли. В Ильинское она вернулась только к ужину, ездила с шофером Равилем по магазинам, заглянула в галерею актеры к Тиффани, а вернувшись, узнала неприятные новости. У старшего сына Павлика внезапно подскочила температура. Причина крылась, конечно, в шотландском пони, подаренном Павлику на день рождения дедом Валерием Викторовичем. Шотландский пони захромал, и ему вызвали ветеринара из Москвы. Впечатлительный Павлик воспринял болезнь четвероногого друга со всей серьезностью, свойственной его 4-летнему возрасту. С утра ревел в детской, не обращая внимания на уговоры няни, и, по ее словам, пожалуйста, наревел температуру. Младший сын, 2-годовалый Валерик, названный в честь деда, за ужином тоже капризничал и отказывался есть. Няня сообщила, тревожится, переживает за братика. Такая крошка, а все сердцем чувствует. Дети были и правда очень привязаны друг к другу. И постоянно играли вместе, несмотря на 2 года разницы в возрасте. Марина Львовна вспомнила, что после смерти отца они почти не плакали. Она, Валерий Викторович, няня, Равиль, охранник Федя, постоянно живущие в доме, лгали детям, что папа уехал и скоро вернется. Марина Львовна очень боялась, что выжившая из ума тетка Полина Захаровна однажды не выдержит и проговорится старшему Павлику. И тот догадается, что ему лгут, что отец уже никогда не вернется домой. Тетка Полина Захаровна давно действовала Марине на нервы. К ужину она выползла из своей комнаты и, сопровождаемая сиделкой, приковыляла к столу. «Ну, что скажешь?» — осведомилась она скрипучим голосом, уставившись на Марину Львовну выжидательно и неприязненно. «А что мне сказать, Полина Захаровна?» «А то ты не знаешь. Небось, только и думаешь, когда умру. Ничего, дождетесь, скоро. Недолго уже остается. Скоро всех вас освобожу». Это повторялось каждый день, каждое утро, каждый вечер, за завтраком, обедом и ужином, такие вот разговоры. Марина Львовна чувствовала, что нервы ее натягиваются, как нитка на шпульке, а тетка все скрипела, как старый сверчок. «Ничего, дождетесь. Освобожу. Всех переживете. Всех позабудете. К мальчику моему ненаглядному Игоречку никто и на могилку из вас не придет. И меня в землю зароете. Скоро уже, скоро. А как умру, все мое выбросите, промотаете, богатые. Конечно, куда уж. Ничего, никого не жалко. Ничего моего, ни ковра, ни платьев, ни костюма бастонового. Все, все на помойку пойдет». За последние 2 месяца тетка Полина Захаровна только и занималась тем, что вспоминала разные старинные семейные драмы. Оплакивала своего любимого внучатого племянника Игоря, ругала внучатую невестку Марину, зловеще предсказывала себе скорую смерть и гибель, разорение всему своему добру. А добра, ревностно хранимого Полиной Захаровной в собственной комнате, куда не совалась даже любопытная прислуга, было немного. 2 чемодана под кроватью и старый свернутый рулоном, съеденный молью ковер в углу за шкафом. В чемодане хранились какие-то попленовые платья, кофта и костюм бастоновый, а ковер Полина Захаровна приобрела еще 30 с лишним лет назад по открытке, выданной ей премией как передовику труда. И прежде, в доме за каменным забором, где одна лишь ванная на 1-м этаже, отделанная розовым мрамором и оснащенная эксклюзивной итальянской сантехникой, обошлась Салютову в $15 000, к этим барахольным причудам старой тетки Полины все обитатели дома относились весьма снисходительно, даже с юмором. Но вот получилось так, что из всех обитателей дома с теткой осталась одна Марина Львовна, и ее терпению начал приходить конец. Марина помешала кочергой догорающие в камине угли, взяла со столика телефон. Хотела снова позвонить в «Красный маг», однако набрала знакомый номер только до половины. Бросила трубку на соседнее кресло, достала сигареты, закурила. Полтора часа назад она уже звонила в казино. И разговаривала с Китаевым, сказала ему все, что было правдой, и все, что еще смогла придумать, и все ради одного единственного вопроса, заданного уже в самом конце беседы, как бы невзначай. Собирается ли Валерий Викторович сегодня домой? Китаев кашлянул и сказал, что не знает, не в курсе. Он отвечал так всякий раз, когда она звонила в казино, и от этого можно было сойти с ума.